Скажите, что вы думаете о моей музыке? Маэстро задумался. Честно говоря, все твои произведения говорят о незаурядном таланте и мастерстве, но не больше того. «Когда-то я владел языком», — сказал Лео после долгого молчания. «Это был музыкальный язык Европы. Язык Бетховена, Моцарта, Гайдна. Он был способен выразить сложнейшие движения души и вместе с тем был прост и доступен. Я рос с этим языком. Я жил его звуками с самого детства. Потом я вырос и обнаружил, что этот язык перенят и опошлен мелкими буржуа, господином и госпожой Бидермайер, моими родителями. Им пользуются для создания маленьких, хорошеньких вещиц. Он пущен на распродажу. Что сейчас пользуется успехом? Вальсы. Короли вальсов заимствуют обороты из нашего общего музыкального наследия для своей массовой продукции. Короли вальсов стали богачами. Хм, еще какими, согласился маэстро. А содержание? Оно проглядывает в банальностях Оффенбаха. Язык, который был нашим, на котором я мог выражать свои чувства, изуродован. Бидермайеры сидят на нем своими жирными задами. Путь к истинной художественной выразительности проходит сегодня в иных местах. Маэстро с интересом смотрел на Лео. И уже давно? Да, согласился маэстро. Это началось еще до твоего рождения. Да, да. Я обнаружил это, когда приехал в Париж. Обнаружил, что был всего лишь безделушкой, не больше. Мейсонской статуэткой. Меня просто возили по выставкам. Да, маэстро кивнул. Ты выглядел неприглядно. Я думал, что смогу уберечься от лжи. Думал, что достаточно все разметать, разбить эту фарфоровую статуэтку. Думал, что достаточно проветрить, начать заново, следовать истине, создать новый язык. Я хотел разделаться с этой ложью, но сам был ее частицей. У меня не получилось. Не совсем понимаю тебя, маэстро. Вчера я слышал новую вещь Дебюсси. Ну и что? Я не могу творить. У меня нет того, что для этого нужно. Того, что нужно теперь. Мои способности. Я их потерял. Маэстро долго смотрел на него. «Я полагаю, ты говоришь искренне, Лео?» «Да. Я больше не слышу музыки. Она исчезла. И я сам уничтожил ее». Маэстро опять замолчал. «Тогда у нас дома, — продолжал Лео, — вы не сказали мне, что... Только не говори, что я не предупреждал тебя. Я этого и не говорю. Маэстро осушил свой бокал. Что это за пакость? Скривившись, проговорил он. Это для детей, а не для взрослых мужчин. Лео его не слушал. Но я не могу не мечтать о музыке, воскликнул он с жаром. Ничего, кроме музыки, мне не надо. Мне всегда хотелось только сочинять музыку, создавать великое, истинное. Маэстро посмотрел на него. Его темные глаза зло сверкнули, но он мягко сказал: «Много званых, да мало избранных. А вы из избранных? Лео, братец, ты мог бы стать замечательным скрипачом, но тоже не из числа избранных. Наверное, нет. Но ведь я знал. Да, Лео, ты знал все. У тебя все получалось. У тебя была великолепная техника. Ты владел ею, в буквальном смысле слова, до кончиков пальцев. Как, наверное, овладел техникой и теорией композиции. Но в чем же тут дело?» Маэстро поглядел на него и засмеялся. Он смеялся долго и громко. Не успев рассердиться, Лео удивился. Он никогда не слышал смеха маэстро. «Лео, Лео, прости меня. Смех неуместен, когда ты сам так строго судишь себя. Но мне уже за 60, а я так и не нашел ответа. Что отличает подлинное от фальшивого, глубокое от поверхностного? Что делает одного человека художником, а другого ремесленником? Простым ремесленником? По правде говоря, даже не знаю, по какую сторону этой границы нахожусь я сам. Мне хочется умереть, маэстро. Чепуха! Тебя донимают кредиторы? Когда я возвращаюсь домой, то всякий раз застаю у своей двери нового кредитора. Тебе нельзя умирать? Есть люди, которые нуждаются в тебе. Нет! Ну-ну, не горячись. У тебя есть жена. Есть, кажется, дочь? Да. Жозефина. Ей скоро 10. Они ждут тебя. Я не могу пойти к ним. Да и не думаю, что Даниэль примет меня. О, если бы она и согласилась. Нет. Мне это не по плечу. Мне нечего им дать. Лео, мое предсказание остается в силе. Впереди тебя ждет еще много слез и бессонных ночей. Твое путешествие только началось. Оно продлится дольше, чем ты думаешь, но ты совершишь его. Последние слова маэстро почти выкрикнул. Совершишь любой ценой, несмотря ни на что, куда бы оно тебя ни привело. Даже если я не смогу сочинять музыку. Сможешь, Лео. Ты очень одаренный человек. Вопрос в том, что сочинять. Лео покачал головой. Ладно. Вот увидишь. Поживешь — увидишь. Между прочим, должен сказать, что я больше не преподаю. Лео с удивлением поднял на него глаза. Смотри. Маэстро с трудом снял перчатки. Его пальцы были изогнуты, как когти. Ревматизм, сказал он. Это очень больно? Да нет. Только когда играю. Он снова усмехнулся, и опять его глаза зло сверкнули. «Боже мой!» — пробормотал Лео. «Теперь мне осталось лишь думать и ждать», — С игральными фишками я еще управляюсь. И деньги у меня есть, так что я обхожусь. У меня свои источники. Между прочим, это из-за рук я в свое время перестал давать концерты и начал преподавать. Я рано заметил первые признаки ревматизма и потому всегда носил черный шелк ради тепла. А вот теперь я здесь. Боже мой! — снова пробормотал Лео. Мой Гварнери все еще у меня. Я хотел его кому-нибудь подарить. У меня была мысль подарить его тебе. Представь себе, еще в первую нашу встречу я решил, что со временем он достанется тебе. — Нет! — воскликнул Лео. — Только не это. — Не бойся. Ты его не получишь. Слава Богу. Эта скрипка дороже любых денег. Но, может, ты знаешь кого-нибудь, кому она нужна? Ведь она лежит у меня без дела. Нет, — ответил Лео. Я никого не знаю. Ты глуп, Лео. Помнишь, когда ты занимался у меня в классе, я учил вас думать, и тебя в том числе. Я при вас обдумывал произведение вслух от начала и до конца, чтобы вы учились понимать замысел композитора как математическое уравнение. Неужели ты этого не помнишь? Конечно, помню. Теперь я снова буду учить тебя думать. Раз тебе самому он не нужен, я имею в виду Гварнери, я хочу подарить его твоей жене. Можешь дать мне ее адрес? Дани? Да, Даниэль. Маленький, серьезный Даниэль, который однажды подобрала меня на улице, и которая потом, насколько я понимаю, не раз за эти годы подбирала и тебя. Она получит моего Гварнери. Но она больше не дает концертов. Да, Лео. — грустно сказал маэстро. — Концертов она не дает. И я не понимаю, почему. Мне не хочется думать об этом. Но я опять буду учить тебя думать. Может, она начнет давать их? Лео был поражен. Самые важные мысли находятся не здесь. Маэстро показал на лоб. Главные мысли приходят сюда. Он прижал к груди изуродованные ревматизмом пальцы. Лео молчал. «А теперь, — сказал маэстро, — теперь я ухожу. Я слишком долго пил с тобой эту гадость. Фу. Подождите, — попросил Лео. Подождите. Ты боишься остаться один? Да. Лео опустил глаза. Куда вы пойдете? Не думаю, что тебе надо это знать. Пойду туда, куда всегда хожу, когда у меня начинают ныть руки. Куда? Маэстро пристально смотрел на Лео. Не знаю, правильно ли это. Ты в таком состоянии. Возьмите меня с собой. Лео, послушай. Если ты пойдешь туда, то только на свой страх и риск. Да. Все, что ты отныне будешь предпринимать, ты будешь предпринимать на свой страх и риск. никто не придет и не подберет тебя. На мой страх и риск, — повторил Лео. Они вместе покинули кафе. Так Лео первый раз попал в ассоциацию самоубийц, укромно расположенную в ветхом здании в 12-м округе Парижа. Тихое, мрачное заведение со множеством отдельных кабинетов, выходящих в длинный темный коридор, помещалось на третьем этаже. Маленькое горбатое существо в челме приняло у них пальто и шляпы и провело в салон, освещенный красными лампами. Мягкие ковры, восточные пуфики. У стола полукругом уже сидели несколько человек. Некоторых Лео узнал. Одного художника, одного поэта. Теперь он понял, куда попал. На низком столике в центре круга стоял кальян. Незнакомец, ты ищешь удовольствие или утешение? Он со мной, — сухо ответил маэстро. Ему ничего не надо, он хочет осмотреться. Простите, сударь, вам известно, что сюда нельзя приводить гостей? Чепуха! — возразил маэстро. Да знаешь ли ты, гном, кто я такой? Ступай в свой гардероб. И пусть доктор сменит повязку у тебя на голове. Давно пора. «Утешение! Утешение!» — воскликнул Лео. Кто-то из сидевших вокруг кальяна шикнул на него. Лео внимательно наблюдал за сидевшими. Постепенно их лица смягчались и изменялись. Зрачки расширялись и начинали блестеть. «Утешение», — повторил он почти с мольбой, — «утешение». Горбатый развел руками и кисло улыбнулся маэстро. Маэстро вздохнул. Они заняли свои места. Лео затянулся первый раз непривычно, неуверенно. Маэстро наклонился к нему. «На твой страх и риск, Лео», — сказал он. «Да», — Лео кивнул и улыбнулся. Он улыбнулся невольно, потому что у него пересохло во рту, и губы прилипали к зубам. «Ты ребенок, Лео». «Да». Это была правда. «Да, да, я этого хочу!» Так я и думал. Маэстро тоже затянулся. Потом Лео увидел, как воздух расплавился, и замигали цветные пятна. Где-то вдали послышалась музыка. Эхо того торжественного солнечного гула, который вознес его к великим мечтам, а потом дал упасть темноту. Лео снова приблизился к солнцу. Снова стал ребенком. И больше не было границы между ложью и правдой, между тем, чего он хотел, и тем, чем он был. Так Лео впервые посетил ассоциацию самоубийц. Забавно, думал он, что привел его туда именно маэстро. Лео часто потом приходил туда. Там он находил хоть какой-то покой. Лео. Лео Левенгаупт. Вот что стало твоей жизнью. И когда ты несколько месяцев спустя бежал от своих кредиторов и своей неудавшейся симфонии, ты отказался и от своего имени. Больше уже никто никогда не слышал его. Потом у тебя было много других имен, ибо ты безоговорочно покорился своей судьбе. В тебе и вокруг тебя царит тишина. В ней нет музыки. Когда-то ты был маленьким мальчиком, освещенным солнцем, и этот мальчик разрывался между тем, что было его сущностью, и тем, что было его языком. Сам того не желая, он стал лжецом и потому перестал быть человеком.